императрицы. Февраля 26-го старого стиля 1775 года русская эскадра вышла в море. Сам Орлов впоследствии отправился в Россию сухим путем. Он боялся долго оставаться в Италии, где все были раздражены его предательством. Он боялся отравы иезуитов, боялся, чтобы кто-нибудь из приверженцев принцессы не застрелил его, и решился оставить Италию без разрешения императрицы, донеся, впрочем, ей предварительно, что оставляет команду для спасения своей жизни. Христенек сутки просидел под арестом. Затем граф Орлов отправил его в Петербург накануне отплытия кораблей из Ливорно. Он послал с ним к императрице донесение, черновое. Орлов опасался, чтобы Христенека не захватили где-нибудь с бумагами. Подробности захвата приказано было ему передать государыне на словах. Сообщаем здесь вполне донесение графа Орлова, из которого выше приведены некоторые отрывки. «Угодно было вашему императорскому величеству повелеть доставить называемую принцессу Елизабету, которая находилась в Рагузах. Я со всеподданнической моею рабской должностью, чтоб повеление вашего величества исполнить, употреблял все возможные мои силы и старания, и счастливым себя почитаю, что мог я онную злодейку захватить со всею ее свитою на корабли, которые теперь со всеми с ними содержатся под арестом на кораблях и рассажены по разным кораблям. При ней сперва была свита до 60 человек. Посчастливилось мне онную уговорить, что она за нужное нашла свою свиту распустить. А теперь захвачена она, камерметхен ее, два дворянина польских и несколько слуг, которых имена при сем прилагаю. Для оного дела и для посылки употреблен был штата моего генеральс-адъютант Иван Христенек, которого сонным моим донесением к императорскому величеству посылаю и осмелюсь его рекомендовать». И могу вашему величеству, яко верный раб, уверить, что он и Христенек поступал со всей возможной точностью, по моим повелениям, и умел удачно свою роль сыграть. Другой же употреблен к оному делу был Франц Вольф. Хотя он и сделал многого, однако ж, по данной мне власти от вашего императорского величества, я его наградил чином капитанским за показанное им усердие и ревность к высочайшей службе вашего императорского величества. А из других, кто к оному делу употреблен был, тех не оставлю деньгами наградить. Признаюсь, всемилостивейшая государыня, что я теперь, находясь вне отечества в здешних местах, опасаться должен, чтобы не быть от сообщников сей злодейки застрелену или окормлену. Я ж ее привез сам на корабли на своей шлюпке и с ее кавалерами и предпоручил над нею смотрение контр-адмиралу Грейгу с тем повелением, чтобы он всевозможные попечения имел о ее здоровье, и приставлен один лекарь. Берегся бы, чтобы она при стоянии в портах не ушла, тож никакого письмеца никому не передала. Равно велено смотреть и на других судах за ее свитую. Во услужении же оставлена у ней ее девка и камердинер. Все ж письма и бумаги, которые у ней находились, при сем на рассмотрение посылаю с подписанием номеров. Я надеюсь, что найдется тут несколько польских писем о конфедерации, противной вашему императорскому величеству, из которых ясно изволите увидеть и имена их, кто они таковы. Контр-адмиралу же Грейгу приказано от меня и по приезде в Кронштадт никому он и женщины не вручать без особливого именного указа вашего императорского величества. Он и женщина росту небольшого, тело очень сухого, лицом ни бела, ни черна, глаза имеет большие и открытые, цветом темно-карие, косы и брови темно-русы, а на лице есть и веснушки». Говорит хорошо по-французски, по-немецки, немного по-итальянски, разумеет по-английски. Думать надобно, что и польский язык знает, только никак не отзывается.